князь Федор Юрьевич Рамадановский с товарищами. Перед ними стоял монах и рассказывал. «Я из Севского Спасского монастыря, иеромонах, зовут меня Никанором. В нынешнем июле месяце ходил я на богомолье в Киев с товарищем монахом Трифилием и крестьянином того же Спасского монастыря. На возвратном пути в Батурине сели мы на базаре на площади за городом, возле земляного вала. Тут подошел к нам батуринский казак, расспросил, кто мы такие, и позвал нас к наказному гетману Василию Кочубею, говоря, что Кочубей к странным и прохожим людям милостив. Мы, по тем его словам, пошли к Кочубееву дому и зашли наперед к вечерне в церковь Введения. В церкви была жена Кочубеева, Любовь. И как шла она после службы к себе в сад, мы ей поклонились. Она спросила нас, что за люди. Позвала к себе ужинать и ночевать, и приказала челяднику своему отвезти нас к мужу в хоромы, где хлопцы пели вечерню без священника. Кочубей спросил нас, кто мы такие, дал нам по 6 денег, велел накормить и отвезти избу на ночь. Переночевавши, ходили мы к заутренне в ту же церковь Введения. Прилучился день воскресный, самого Кочубея в церкви не было, но жена его была, и когда мы ей кланялись за то, что у них в доме ночевали, и сказали ей, что идем домой, то она стала нас унимать, чтоб отслушали у них в церкви обедню и обедали бы у них. Но мы ей сказали, что обедню будем слушать в гетманской каменной церкви, что в замке. Но когда перед обеднею мы были на базаре, покупали харчи на дорогу, подошел к нам Кочубеев челядник и стал опять звать к обедне и обедать к своему пану. Мы послушались, отстояли обедню у Кочубея и потом пошли к нему на двор обедать и обедали вместе с большим Кочубеевым сыном Василием за одним столом, а товарищ наш, крестьянин, обедал за особым столом с челядниками. После обеда, выспавшись, Кочубей позвал нас к себе в хоромы, меня и Трифилия, без крестьянина. Пришла жена его из других хором, принесла по холсту польского полотна, да по 2 полотенца и нас обоих подарила. А сам Кочубей дал мне 2 рубля денег в монастырь архимандриту с братьею на милостыню. Мне одному дал Ефимок, а Трифилию чехами 7 алтын, да обоим нам в дорогу большой пирог. Приняв все это, мы стали с ними прощаться, но Кочубей унял нас у себя ночевать и, взявши у нас свои дары, положил в той же светлице на стол и накрыл ковром, а нас послал с челядником в особую светлицу ночевать. На другой день после заутренней обедни челядник позвал Кочубею в сад одного меня. В саду был Кочубей с женой вдвоем. Увидав меня, позвали к себе, а челяднику велели выйти вон. Ввели меня в шатер. В шатре образ Богородицы писан на полотне живописным письмом в черной раме. И перед этим образом начал Кочубей мне говорить. «Можно ли тебе верить? Хотим мы с тобою говорить тайно, не пронесешь ли кому?» Я, смотря на образ и перекрестясь, сказал, «О чем вы будете мне говорить, не пронесу никому». Тут Кочубей с женою начали гетмана Ивана Степановича Мазепу бронить. «Бездельник он, блядин сын и беззаконник». Я у них спросил, «За что они гетмана бронят и какой он беззаконник?» И они говорили, хотел он нашу родную, а свою крестную дочь взять замуж. Мы ее за него не отдали, потому что она ему крестная дочь. И он, зазвавши ее к себе в гости, изнасиловал. После этих слов жена Кочубеева послала мужа из саду на двор к челобитчикам, а сама вышла со мной из шатра, взяла меня за руку и, идя со мною по саду, говорила: «Такой он, гетман, вор, хотел нас разорить. Был он у нас в доме на именинах мужа моего, 1 января, и говорил нам, для чего мы своей дочери за него не отдали. И я ему говорила: «Полно тебе коварничать. Не только ты дочь нашу изнасиловал, ты и с нас головы рвешь, будто мы с мужем переписывались в Крым». Гетман меня спросил: «Почему вы знаете, что это я за вами ведаю?» И я ему говорила: «Писарь твой, умирая, дал мужу моему письмо своей руки, что ты на нас затевал, именем мужа моего писал в Крым». И гетман мне сказал: «Вольно вам на мертвого моего писаря лгать? Письму ему я не верю. Если бы, — говорила Любовь Кочубеева, — великий государь шел через Батурин, то я бы на гетмана сама побила челом и обо всем донесла». Этим разговор наш с нею кончился. Опять обедали мы с Кочубеевым старшим сыном, и после обеда на прощание Кочубей сказал мне, чтобы я приезжал к нему вместе с архимандритом, а он даст нам в монастырь вкладу лошадей, коров, овец, а если архимандрит не поедет, то я бы и один приезжал поскорее. Архимандрит не поехал, потому что он в Севске ведает духовные дела, а послал к Кочубею меня до Трифиля, послал с нами за здравные просвиры да 6 хлебов. 26 августа приехали мы в Батурин, поднесли к Чубею просвиры, хлебы и ночевали у него. На другой день поутру рано пришла к нашим светлицам какая-то женщина, велела мне выслать Трифиля и крестьян, приехавших вместе с нами, и сказала: «Велел тебе наказной гетман Кочубей ходить к себе без обсылки, усмотря, как у светлиц его людей не будет. А как к нему в светлице пойдешь, у светлиц двери запирай». Я в то же число в полдню пошел к нему, и, идучи у сеней и у светлиц, прошед 3 жилья, двери запер закладками и крючьями, и пришел до его спальни, у которой двери завешены были ковром. Когда я сотворил Иисусову молитву, Кочубей вышел ко мне из спальни один, спросил, нет ли кого со мной других людей и заперты ли все двери. Сам пошел осмотреть, вправду ли все двери заперты. И, возвратясь, заставил меня целовать крест, что я не пронесу ничего, что он мне будет говорить. Тут пришла жена его, Любовь, принесла крест, благословящий, писанный на деревянной доске, и говорила с великим плачем: «Как Бог страдал на кресте за нас, так и нам надобно умереть за великого государя». Все мы трое поцеловали крест, и Кочубей стал мне говорить: